Глава 12. Взросление. Когда мы обращаемся к своему сердцу, чтобы узнать, что истинно, важна не только честность, но также сострадание и уважение к тому, что мы видим. В моем кабинете висит свисток с японской каллиграфией и изображением мастера дзен по имени Бодхидхарма. Бодхидхарма толстый, угрюмый, с кустистыми бровями. Он выглядит так, словно у него не сварение желудка. Подпись к изображению гласит: «Указав прямо на свое сердце, вы найдете Будду». Когда мы слушаем лекции по дхарме или практикуем медитацию, мы изучаем себя. Едим ли мы, работаем, медитируем, слушаем или разговариваем. Причина, по которой мы находимся здесь, в этом мире, одна — познать себя. Возможно, лекции и книги по дхарме существуют для того, чтобы мы осознали простое учение. Мудрость о страдании, понимание того, что мы называем неврозами, и мудрость о радостном и открытом уме, осознание необусловленной истины, можно найти только в собственном опыте. Бодхидхарма принес дзен-буддизм из Индии в Китай. Он был знаменит своей непреклонностью и суровостью. История гласит, что однажды во время медитации Бодхидхарма стал клевать носом. Тогда он отрезал свои веки, бросил их на землю, и они превратились в чайный куст. И Бодхидхарма понял, чтобы бодрствовать, можно просто пить чай. Он был непреклонен в своем желании знать истину и не собирался довольствоваться рассказами других. Бодхидхарма сделал величайшее открытие. Если мы посмотрим прямо в свое сердце, мы найдем там пробужденного Будду. Ясное переживание того, каким все является. В любых ситуациях мы можем увидеть, что истинно, просто изучив себя во всех мельчайших деталях, в каком бы радостном, гневном, вдохновленном или испуганном состоянии мы ни находились. Жизнь всегда предоставляет нам возможности для этого, а медитация дает метод. Познакомившись с буддизмом, я испытала огромное облегчение, узнав, что к теории прилагаются и техники, которые помогают исследовать и проверять эти учения. С самого первого дня мне говорили, как и Бодхидхарма, я сама должна выяснить, что истинно. Однако, когда мы начинаем медитировать и честно смотрим на свой ум, это может оказаться довольно болезненным. Мы теряем чувство юмора и с мрачной решимостью стараемся добраться до дна этой вонючей ямы. Если мы будем практиковать таким образом, то через некоторое время нас поглотят чувства вины и подавленности. Это может сломать нас, и мы начнем сомневаться, что практика может быть радостной. Так что помимо ясного видения крайне важен еще один элемент — доброта. Пожалуй, без ясности и честности продвижение по пути невозможно. Но честность без доброты сделает нас угрюмыми и злыми. Мы так погружаемся в самоанализ, что теряем чувство удовлетворенности или благодарности по отношению к жизни. Нас переполняет раздражение на себя, на свою жизнь и на других. Поэтому такой большой акцент делается на доброту. Иногда ее называют пробуждением нашего сердца, иногда мягкостью или безграничной дружелюбностью. Доброта — очень приземленный, повседневный способ описать важный ингредиент, который уравновешивает картину в целом и помогает нам соединиться с необусловленной радостью. Как говорит вьетнамский учитель Тит Нат Хан, одного лишь страдания недостаточно. Безусловно, дисциплина важна. Медитируя, мы должны использовать соответствующие методы и следовать наставлениям. Но разве обязательно при этом быть такими жесткими? Разве мы медитируем, потому что обязаны? Разве мы делаем это, чтобы стать хорошими буддистами, чтобы порадовать учителя или избежать рождения в адах? Наше отношение к тому, что возникает в медитации, — это отражение нашего отношения к ситуациям повседневной жизни. Поэтому вместе с ясным видением важно развивать и сострадание, научиться расслабляться и радоваться, а не погружаться в уныние и чувство вины. В противном случае мы будем лишь ограничивать себя и других. Ничто никогда не будет отвечать нашим требованиям. Честность без доброты, юмора и добросердечия может стать злобой. Всегда, когда мы обращаемся к своему сердцу для понимания истины, важна не только честность, но также сострадание и уважение к тому, что мы видим. Нам надо научиться относиться к себе с добротой и уважением. Это важно, поскольку когда мы смотрим свое сердце и видим, что запутано, а что ясно, что сладостно, а что горько, мы видим не только себя, но всю Вселенную. Когда мы осознаем, что мы — Будда, мы также осознаем, что все остальные тоже Будды. Мы обнаруживаем, что все пробуждены. Все в мире ценно и важно. Если мы относимся к своим мыслям и эмоциям с юмором и открытостью, мы также будем воспринимать и Вселенную. Мы говорим не только об индивидуальном освобождении, но и о том, как помочь обществу, в котором мы живем, как помочь своей семье, стране и всему континенту, не говоря уже о всем мире и Вселенной. В какой-то момент, естественно и спонтанно, происходит интересный переход. Мы обнаруживаем, если в нас есть храбрость, готовность посмотреть прямо в свое сердце, если мы добры по отношению к себе, тогда мы способны искренне простить себя и открыться миру. Мы не открываем свое сердце и ум другим людям лишь потому, что они смущают нас, и нам недостает храбрости общаться с ними. Но если мы способны с честностью и состраданием смотреть на себя, мы способны уверенно и бесстрашно смотреть в глаза и другим. Если мы открываемся миру, это приносит пользу и нам, и другим. Чем больше мы общаемся с людьми, тем быстрее осознаем, где нам недостает доброты, где мы чувствуем страх, где закрываемся от мира. Знать это всегда полезно, но также и болезненно. И часто наша единственная реакция — это обратить оружие против себя. Мы недобрые, мы нечестные, мы не храбрые и готовы сдаться прямо сейчас. Но стоит последовать наставлениям, быть мягким и не давать оценок происходящему, как это отталкивающее отражение в зеркале становится нашим другом. Созерцание отражения еще больше смягчает нас, поскольку мы знаем, это единственный способ принести пользу миру. Это начало взросления. Мы всегда будем детьми, пока не научимся честно и с добротой относиться к себе. Однако стоит лишь попытаться принять себя, как древнее бремя важности «я» становится значительно легче. Наконец появляется пространство для подлинной любознательности, и вот нам уже не терпится узнать, что же дальше.